Глава 12. Тем, кто вернулся, не верь. Сергей Пустельга не верил в привидения. Значит, версий могло быть две. Первая, самая неприятная. Он и в самом деле спятил. А вот вторая... Мерзавцу и дураку Рыскулю подкидывают документы на Лапину. Микаэля просят помочь. Он проговаривается, случайно или намеренно. Затем Волков предлагает поспособствовать. Далее годились оба варианта. Либо Пустельга пытается использовать компромат в тех же целях, что и Рыскуль, и тогда его можно привлечь за использование служебного положения и шантаж, либо то, что случилось на самом деле. Сергей оказался слишком щепетилен и недоверчив. И вот девушка убита, а Пустельга завяз по уши. Именно он был в кабинете Рыскуля, когда тот отдавал документы. С ним, при свидетелях, Лапина говорила по телефону. К нему девушка захотела в гости. Осталось вычислить автора этой затеи. Рыскуль? Или товарищ-псевдоним? Иванов помнил ночь на Донском и решил закрыть Сергею рот, забить глотку землей? Итак, несчастная актриса лежала в морге. Бригада с Петровки искала убийцу, а Пустельга был вынужден сидеть и ждать, пока с ним придут разбираться. Ждать было противно. Более того, ожидать удара – худшая тактика. Сергей помнил это еще по дракам на харьковских базарах. Значит, Пустельга усадил Ахилла за недорисованную схему, понаблюдал, как старательный Прохор уснащает карту черными пуговицами, а затем ненадолго отлучился в соседний кабинет. Через минуту он вернулся, а еще через 5 зазвонил телефон. Сергей взял трубку, помолчал, а затем отчеканил «Да, да, так точно, выезжаю». Фокус старый и простой. Звонил лейтенант из соседнего отдела, естественно, по просьбе Пустельги. Теперь оставалось сослаться на срочный приказ руководства, передать командование Михаилу и незаметно выскользнуть из управления. В этот день Сергей был в штатском, что еще более облегчало дело. Машину он вызывать не стал и пошел на Петровку пешком. Остальное было столь же просто. Удостоверение сотрудника большого дома действовало безотказно. И уже через полчаса Пустельга беседовал с пожилым следователем, который вел дело о похищении и убийстве гражданки Лапиной Веры Анатольевны. Нельзя сказать, что вмешательство соседнего учреждения обрадовало работника Петровки. Но спорить с большим домом он не стал. И вскоре Сергей знал все подробности. Итак, поиски Лапина не дали результатов. Следствие уже решило, что актриса покинула столицу, когда внезапно на Петровку позвонил сторож с Головицкого кладбища. За 3 дня до этого он заметил какую-то странную возню возле одной из свежих могил. 2 дня он сомневался, стоит ли ввязываться, но в конце концов решил заявить. Тело Лапина лежало под гробом какого-то профессора, завернутое в старый, пропитанный маслом и бензином брезент. На девушке был плащ, очевидно, тот, что запомнился Сергею. Ни денег, ни документов не оказалось, а зато в кармане плаща лежал ключ. Лицо убитой было в крови, кровь запеклась на шее, но платье почему-то осталось чистым. От чьей двери этот ключ, Пустельга не усомнился ни на миг. Вскоре Сергей был уже в следственном морге. Врач-эксперт оказался пожилым желчным субъектом в очках с толстыми стеклами, вдобавок беспрестанно курившим дешевый папирос. Разговаривать с незваным гостем он отказался наотрез. Пришлось достать удостоверение. Глаза за толстыми стеклами нервно моргнули. «Слушаю вас, гражданин товарищ Пустельга». Врач Сергею не понравился, поэтому он решил сразу овладеть положением. «Нет, доктор, это я буду вас слушать». Лицо врача стало белым под цвет халата. «Отвечать на мои вопросы вы должны четко, ясно и правдиво». Врач моргнул, наверняка решив, что Сергей пришел по его душу. Не иначе из бывших, перепуганный на всю жизнь. «Так вы готовы сотрудничать с главным управлением НКВД?» «Да, спрашивайте». Сергей усадил врача за столик в его маленьком кабинете, прикрыл дверь. «Меня интересуют данные экспертизы по делу гражданки Лапиной». Теперь в глазах эксперта плавало удивление. «Так вы по этому поводу...» «Я-то думал...» «Извините, можно закурю?» После третьей затяжки ему полегчало. Из ящика стола появилась небольшая папка. «Понимаете, товарищ старший лейтенант, я еще только начал. Картина очень непростая. Но это убийство...» Врач постепенно оттаивал. Теперь он мог позволить себе легкую, слегка снисходительную улыбку. «Вы, прошу прощения, трупов не боитесь? Тогда пойдемте». Трупов Пустельга не боялся, но в морге бывать не любил. Особенно в таком огромном, мрачном и необыкновенно холодном. В большом пустом зале под светом мощных ламп стояли обитые светлым металлом столы. На некоторых виднелись покрытые простынями тела. Сергей невольно передернул. «Вот-с!» Нужный стул оказался вторым от входа. Врач привычным жестом отдернул простыню. Вера Лапина была мертва. И мертва давно. В электрическом свете кожа казалась желтой, на обезображенном гримасе лице застыло странное выражение. Не ужаса, как можно было ожидать, а бешеной, нечеловеческой ненависти. Полуоткрытый рот кривился жуткой усмешкой, белели ровные, без единой щербинки зуба. Она плохо умерла, та, что хотела сыграть Изольду. В общем так, врач явно вошел в привычную профессиональную колею, но пояснение спокойно, даже с некоторой гордостью. Смерть наступила дней 6-7 назад, но разложение незаметно, вероятно, труп держали в холодном месте. Стоп! Но ведь еще этой ночью. «Доктор, а вы допускаете, что ее убили совсем недавно?» Пожатие плеч, ироничный взгляд. «Допустить можно все, что угодно, молодой человек. Простите, товарищ старший лейтенант». Сергей приставился Пустельга. «Арнольд Феодосевич, очень приятно». По лицу эксперта промелькнуло нечто вроде улыбки. «Нет, Сергей, 6, а то и 7 дней, я вам гарантирую». «Но этого не могло быть». «Может, близнецы, двойники?» Однако Сергей понимал, вчера у него была именно она, та, что лежала сейчас под беспощадным светом ламп. «Арнольд Феодосевич, могли ли преступники сделать так, чтобы эксперты неправильно определили время смерти?» «Когда она, по-вашему, умерла?» «Сегодня утром». Молчание, вновь пожатие плеч. «Невозможно. Ее закопали 3 дня назад, если верить показаниям сторожа. Есть объективные данные, которые не подделаешь. В крайнем случае ошибка день-полтора». Пустельга задумался. Получалось нечто невозможное. Ладно, он подумает потом. «Как ее убили?» Вопрос мог показаться лишним. Порез на горле был прекрасно виден. Он находился именно там, где его пальцы нащупали шрам. Совпадение? Вначале шрам, затем на том же месте открытая рана. «Убили?» Из-под очков мелькнул странный хитроватый взгляд. «Сергей, я вам уже намекнул, что дело очень непростое. Ее резанули по горлу ножом или бритвой. Но порез неглубокий, ничего серьезного не задето». «Стекла кровью?» Сергею стало муторно. Почему-то вспомнилось пятнышко крови на простыне. Его крови. «Не похоже, не похоже. Кроме того, вот». В руке эксперта появился скальпель. Острее слегка коснулась кожи. Секунда, другая, и на месте ранки начала медленно набухать большая темная капля. «Третий случай в моей практике. Кровь не свернулась. Такое бывает у утопленников, но она не тонула. Такое впечатление, что ей ввели какой-то особенный состав, причем еще при жизни. А причиной смерти стала остановка сердца. Может быть, инфаркт. Но, как говорится, вскрытие покажет». Пустельга отвернулся. Смотреть на мертвое страшное лицо больше не было сил. Врач понял и набросил на труп пахнущую карболкой простыню. «Доктор Арнольд Феодосевич, вы человек опытный. Как вы можете это объяснить?» «Я не следователь, Сергей. У меня есть совершенно безумное предположение, что над этой девочкой стали какой-то научный опыт. Во всяком случае, она жила еще долго после того, как ей разрезали горло». И тут Сергей сообразил, что эксперт смотрит на него, точнее, на его шею. Правда, там шрам был совсем небольшой, ну, 3-копеечную монету. «А мне можно спросить?» Обкуренный палец осторожно указал на ранку. Пустинга покачал головой. «Стоит ли об этом? Я-то жив. Это связано с ее гибелью?» «Наверное, да». Костяшки пальцев застучали по цинку, покрывавшему стол. А затем невеселая улыбка. «Я буду исследовать ее кровь, Сергей. Хотите, я возьму и вашу для сравнения?» В горле пересохло. Пустельга молча кивнул. «Научный опыт? Значит, и над ним тоже?» «Доктор, дам вам совет. Ничего не пишите о крови. Пусть причиной смерти будет обыкновенный удар ножом. Вы меня поняли?» «Советы вашего учреждения обычно принято исполнять в точности», — вздохнул эксперт. «Принято, Арнольд Феодосич. Возможно, мой совет спасет вам жизнь». Договорились, что Пустельга будет звонить эксперту домой. Арнольд Феодосич обещал сообщить первые результаты к завтрашнему вечеру. Возвращаться в большой дом не хотелось. Впервые за все годы службы в органах Сергей не представлял, что делать дальше. Версия, и без того не слишком логичная, разлеталась в прах. Кто-то очень похожий, со шрамом на шее, выдал себя за Лапина. Нет, на столе в морге лежала та, что еще вчера прикасалась к нему ледяными губами. Бред. Бред. Пустельга поднялся вверх по Горького, прошел мимо главной крепости и свернул на набережную. Погода вновь испортилась, то и дело срывался мелкий холодный дождь. Стала зябко, Сергей поднял повыше воротник и медленно двинулся вперед, морщась от сырого ветра. Его все-таки взяли за горло. Вахтер и милиционер, дежуривший у подъезда, подтвердили, что девушка приходила к нему. Дали ключ и, конечно, отпечатки пальцев в квартире. Вера была у него 6 дней назад. Значит, он мог быть последним, кто видел ее живой. Вчера она тоже заходила, но кто поверит? А что было у него? Рассказ самой Лапиной, данные экспертизы, кровь. Вампиров Сергей не верил, зато слыхал о лихих опытах, которые ставили некоторые врачи. В свое время, экспериментируя с кровью, погиб Александр Богданов, его земляк, о котором Сергей немало узнал еще в Харькове. Поговаривали, что во время гражданской тот работал в таинственной лаборатории Кедрова, где пытались чуть ли не оживлять погибших красноармейцев. В Ташкенте Сергей сам имел отношение к расследованию жуткого случая с безумным врачом-экспериментатором, пытавшимся воскресить тело умершего много лет назад сына. Врача погибшего, как и Богданов, во время эксперимента сочли сумасшедшим. Но Пустельга лично подопрашивал арестованного по этому делу знаменитого ученого воина Ясенецкого, хирурга и одновременно епископа Ташкентского. Врач-епископ хмурил густые брови, молчал, затем неожиданно произнес: «Анархисты! Гражданин следователь, это анархисты! Дать свое заключение по найденным у погибшего врача бумагам воин Ясенецкий отказался даже под угрозой ссылки». Пустельга поежился. Выходит, его хотят убрать? Ведь убрали же Айзенберга. А что, если он действительно вышел на Вандею? Что он знает о Волкове, об Иванове, о группе осназа Подольск? И что делать? Наблюдать, как Прохор приклеивает пуговицы к карте? Его сомнут, уничтожат, раздавят. Сергей медленно шел, бездумно глядя на мокрый, покрытый опавшей листвой асфальт. Впереди негромко прозвучали шаги. Кто-то двигался навстречу. Странно. Кому еще понадобилось гулять по холодной осенней набережной? На женщине не было ни шляпы, ни косынки. Воротник дорогого пальто поднят, как и у Сергея, но смотрела она не вниз, а в сторону, на мрачную, покрытую мелкой рябью воду. Пустельга и не узнал бы ее, если бы не случайный поворот головы. «Виктория Николаевна?» В темных глазах были лишь недоумение и усталость. «Извините, не помню». Сергею стало совсем плохо. Лучше бы он просто прошел мимо. «Я Сергей. Сергей Пустельга. Мы с вами на спектакле». «А, вы друг Михаила. Здравствуйте, Сергей. Простите, как полностью?» «Не надо полностью. Просто Сергей. Я вам помешал?» На лице промелькнула улыбка, слабая, неуверенная. «Нет, я рада встретить кого-нибудь в такой день. Странно лишь, что мы встретились именно здесь. Следовало спросить, почему, но Пустельга не решился. Я сегодня плохая собеседница. Виктория Николаевна оглянулась назад, затем вновь перевела взгляд на темную воду. Как пусто. Извините, Сергей, я испорчу вам настроение. Ни в коем случае. Пустельга почему-то обрадовался. Честное слово, это невозможно. Вам так хорошо? Вздохнула она. Впрочем, я говорю глупости, извините. Ерунда, Виктория Николаевна. Так, по службе всякое. Можно я провожу вас? Женщина пожала плечами. Это можно принять за приглашение, и Сергей повернул обратно, стараясь идти так, чтобы хоть немного прикрыть ее от порыва ветра. Виктория Николаевна шла быстро, Сергею даже пришлось ускорить шаг. «Вы говорите по службе?» — неожиданно спросила она. «В вашем учреждении служебные неприятности наверняка хуже личных». Тон был настолько ясен, что Пустельга только вздохнул. «Вы так не любите НКВД?» «Не люблю». «Вас это удивляет? Или вам странно, что я говорю это вслух?» «Первое действительно не удивило, а вот второе, пожалуй, да». «Что ж, если хотите, можете на меня донести. Какая это статья? 58.10?» Сергей отшатнулся. «Виктория Николаевна, за что?» Она остановилась, взглянула ему в лицо, затем медленно провела рукой по лбу, поправляя мокрые волосы. «Господи, что я говорю? Сергей, Сережа, если можете, извините, мне нельзя сейчас разговаривать с людьми». «Я не обиделся.